«Я это хорошо понял, милорд», — отозвался Иллоев. «Надеюсь, не настолько хорошо, чтобы похоронить свой талант. Уж лучше смело забираться в дебри, чем перестать думать и сделаться полным дураком. Одно только испытание я предложу тебе сейчас. Если ты искренне исповедуешь символ веры, перед лицом всех собравшихся и Господом, прошу тебя, перескажи его нам сейчас». Иллоев так весь и засветился, подобно утреннему солнцу, лившему наискось в окно свои лучи. Не ожидая повторного приглашения, ни на секунду не задумываясь, он начал читать символ веры громко, весело и отчетливо. «Верую во данного Бога Отца, создавшего людей и всех видимых и невидимых тварей». Ибо слова эти с раннего детства четко хранились в его памяти, услышанные от первого учителя, которого он любил, от которого не терпел никаких обид и с которым повторял эту молитву год за годом, даже не задумываясь о ее значении, но разделяя чувства обожаемого учителя. Это была вера, не выстраданная им, но полученная из звучания более чем из смысла. Несмотря на все сомнения и сметенные раздумья, она оставила в нем свою чистую невинную печать. Он уже закончил читать, с торжеством предвкушая оправдание и свободу, когда в зал тихо вошел Хью Берингер, держа в руках какой-то предмет, завернутый в навощенную ткань. «Мы нашли его под мостом», — сказал Хью, запутавшегося в цепи, при помощи которой много лет назад пришвартовывали плавучую мельницу. «Тело мы уже отвезли домой. С гибелью Джевана дело можно считать закрытым. Прежде чем умереть, он успел признаться, что совершил убийство. Однако не стоит разглашать это, чтобы не оскорблять родственников и не умножать их горе». «Разумеется», — согласился Радульфус. В библиотеке брата Ансельма собралось 7 человек. Каноника Герберта между ними не было. Он уже отряс пыль этого сомнительно правоверного аббатства со своих наездничьих сапог, оседлал коня, который вполне оправился от хромоты и устал маяться взаперти, и отправился в Честер вместе с телохранителем и грумами. Вне сомнения, он уже успел сочинить, как будет говорить с Ранульфом и каким образом добьется от него всевозможных уступок, не обещав ничего взамен. Но епископ, наслышанный о вещи, которую принес Хью, и всех превратностях, которые с ней приключились, проявил человеческое любопытство и остался, намереваясь лично присутствовать при завершении всей этой истории. Здесь же были Ансельм, Катфаэль, Хью, аббат Радульфус, Иллоев и Фортуната, молчаливые, стоявшие рука об руку, но так, чтобы этого не заметило столь почтенное собрание. Оба еще не успели опомниться от столь суровых испытаний, от внезапной и благополучной развязки. Хью изложил дело в нескольких словах. Чем меньше теперь говорилось о смерти Джевана Литвуда, тем лучше. Погибший был найден в Северне под тем же мостом, где он прятал тело убитого им человека. Пройдет время, и Фортуната будет о нем вспоминать, как принято вспоминать родственников, любящих, но не выставляющих своей любви на показ. Когда-нибудь ее перестанет мучить мысль о том, мог бы он ее убить или нет. Ведь решился же он убрать с дороги свидетеля, чтобы не расставаться с вещью, ради которой готов был и лишить жизни другого, и расстаться с собственной жизнью. Горькая ирония была в том, что, как сообщил Конан, Олдвин даже не заглянул в шкатулку. Джеван убил его совершенно понапрасну. Вот это, — Хью показал на сверток, — он, прижатый к волнорезу, все еще держал в руках. Теперь сверток лежал на рабочем столе Ансельма, и когда с него стали снимать навощенную ткань, на стол пролилось несколько капель воды. Шкатулка, как вам известно, принадлежит этой молодой госпоже, и девушка пожелала, чтобы ее открыли здесь, в нашем присутствии. Говоря все это, Хью разворачивал сверток. Внешний слой уже почти прогорел, но Джеван так надежно завернул свое сокровище, что когда ткань была вся развернута, шкатулка очутилась перед ними на столе целехонько, не пострадавшая ни от огня, ни от воды. Крохотный ключик был по-прежнему вставлен в замок. С резной пластины слоновой кости взглянул на них своими огромными византийскими глазами овальный лик, наверняка очерченный при помощи циркуля, прежде чем мастер взялся за изображение красивых колец волос над лбом и на подбородке и несколькими штрихами наметил признаки прожитых лет и напряженной мысли. Переплетенные лозы сияли, отражая свет отполированными краями. Никто из собравшихся не решался повернуть ключик и открыть шкатулку. Наконец Ансельм отважился открыть ее. Все склонились, чтобы получше видеть. Фортуната и Илэйв подошли поближе, и Катфаэль посторонился, чтобы дать им место. Ибо кто, как не они, имели преимущественное право быть свидетелями. Ансельм приподнял крышку, и все увидели пурпурный переплет, украшенный затейливым узором из переплетенных золотых листьев, цветов и усиков. В центре же, обведенный тонкой золотой рамкой, был изображен юноша. Точная копия того, что был вырезан на пластине из слоновой кости на шкатулке. Тот же овеянный веками лик, тот же благородный лоб, тот же приковывающий внимание взор. Однако это изображение было вырезано на пластине меньшей величины и представляло собой поясной портрет с небольшой арфой в руках. Ансельм с почтительной осторожностью наклонил шкатулку и придержал ладонью книгу, выскользнувшую из нее. «Это не святой», — заметил он, «хотя частенько изображается с нимбом. Это царь Давид, а книга, вне сомнений, псалтырь». Пурпурный пергамент переплета был натянут на тонкие доски, и первые несколько листов, так же, как и последние, были пурпурными, с золотыми письменами. В середине страницы были очень тонкие выделки, гладкие, тщательно отполированные, почти чистого белого цвета. На фронтисписи был изображен псалмопевец, который пел и играл, восседая на царском троне в окружении небесных и земных музыкантов. Яркие живые краски, казалось, звенели, подобно звукам, которые рука царственного менестреля извлекала, ударяя по струнам псалтыря. Изображение было выполнено не в тяжелом классическом византийском монументальном стиле. Напротив, очертания отличались тонкостью и изяществом, почти что воздушностью, как и узор из виноградных лоз, обрамляющих картину. Волнистые линии затейливо переплетались и были изящно удлинены. На странице напротив, гладкой как шелк, было золотом выведено унциальное письмо. Однако на следующей странице буквы становились маленькими и округлыми. «Это сделано не на Востоке», — сказал епископ, пристально глядя на книгу. «Нет, не на Востоке. Это ирландский минускул, раздельное письмо», — согласился Ансельм, проникавшийся все большей почтительностью по отношению к книге. С благоговением он стал перелистывать страницу за страницей, углубляясь в белую, как слоновая кость, толщу, где буквы были не золотыми, но насыщенно голубыми, а цифры и заглавные буквы ярко окрашены и обрамлены узором из самых разных луговых цветов, вьющихся роз и травок размером не более ногтя, где птицы пели в ветвях не толще волоска, а робкие животные прятались в цветущих кустах. Крохотные, изящно выписанные дамы читали, сидя на дерне под ветвями роз эглантерий. Золотистые фонтаны играли в бассейнах из слоновой кости, лебеди плавали в кристально чистых потоках, и крохотные кораблики отправлялись в плавание по океану размером в слезинку. Последние несколько листов книги вновь обретали свой царственный пурпур, и заключительные ликующие псалмы были написаны золотом. Псалтырь заканчивала страница, на которой были изображены империи, где парили ангелы, рай, где собрались святые, с головами в нимбах, и преображенная земля, населенная искупившими грехи душами. И все служили псалмопевцу и славили Господа в его небесной славе на разнообразных инструментах, какие только можно помыслить. Трепещущие крылья, нимбы, трубы, псалтыри и арфи, тамбурины и громогласные цимбалы – все сияло золотом. Обитатели небес, рая и земли были выписаны такими же изящными тонкими линиями, как и обрамлявшие их усики вьющихся роз, виноградных лоз и жимолости. А небеса над ними были такими же ярко-синими, как ирисы и барвинки под их ногами. Концы ангельских крыльев таяли и растворялись в ослепительном золотом сиянии, как в завесе, скрывшей от взора непостижимое таинство. «Удивительно», — сказал епископ. «Никогда прежде я не видел подобной работы. Этой книги цены нет. Где она была создана? Где обитали такие искусники?»